Глава 52. Морган. Больно. Темно, холодно и больно. Так я ощущаю себя внутри. Я словно заперта в помещении без окон и отопления. Одна, и не могу выбраться. Холодильник или могила? Я словно летела, парила, а потом глухой удар и внутренности всмятку. Я пилот и знаю, о чем говорю. Я падала, разбивалась, ломала кости и доводила транспортные средства до состояния «восстановлению не подлежит». Но ни одна физическая боль не сравнится с болью моральной. И об этом я тоже знаю не понаслышке. Я слишком много теряла. А потерять Джейса сейчас оказалось невозможно. Категорически не готова. Это будто не про меня, не со мной. Я словно смотрю фильм про чужую неудавшуюся жизнь, но эта жизнь моя. Больно. Сижу на полу в своей каюте до тех пор, пока мне на ком не приходит сообщение от медиков, готовых забирать Лаки на планету. Встаю, нацепляю на лицо маску спокойствия и возвращаюсь к шлюзу. Сколько я так просидела, не знаю. Ощущение, что меня придавило бетонным блоком, не оставляет. Даже дышу тяжело. Но я снова поднимаюсь, как миллион раз после своих ран и падений, и просто делаю первый шаг, второй, а потом иду. Неважно куда. Главное — двигаться. За 15 лет я научилась этому в совершенстве. Идти по жизни и притворяться живой, когда внутри все выгорело. Медики рекомендуют мне доверить пострадавшего им и навестить сына в госпитале, когда они уже разместят его там и обо всем позаботятся. Однако я настаиваю на том, что полечу вместе с ними. Со мной не спорят. Еще бы, это же Ландор. Здесь имя Миранды Морган в сочетании с пациентом по имени Александр Тайлер — не пустой звук. В шлюзовом отсеке уже никого нет, все улетели. Джейсона и Кору увезла СБ. Двух преступников. Как прозаично. Ведь Джейс сам допрашивал Камальски. А как вышло, теперь они в одной лодке. «Морган!» — окликает меня знакомый голос, когда я уже собираюсь сесть в катер. Оборачиваюсь и одариваю Эшли тяжелым взглядом. Сейчас не то время. Когда — не знаю. Но в данный момент меня не нужно трогать, тем более Рису. Кривлю губы и снова отворачиваюсь. Что Эшли все еще делает на лайнере? Времена, когда капитан покидал судно последним, давно миновали. Да мы и не идем ко дну. На дне только я. «Миранда, подожди!» Что-то в голосе Риса все же заставляет меня остановиться. Возможно, нотки отчаяния, ясно различимые в нем, а, возможно, отголоски моей собственной боли. «Дайте мне 5 минут», — говорю врачам. «Готовьтесь к отлету». И возвращаюсь к Эшли, к своему старому другу, дружба с которым мне казалась незыблемой целых 15 лет. А была ли эта дружба, если все эти годы он думал обо мне не как о друге? Дружба не хуже любви, не работает в одностороннем порядке. Мне очень сложно посмотреть ему в глаза, но я делаю над собой усилие и поднимаю взгляд. «Ты мне не сказал», — произношу голосом, лишенным эмоций. Следовало бы выкрикнуть ему это обвинение в лицо, а еще лучше влепить оглушительную, звонкую пощечину, звук которой эхом бы разнесся по опустевшему кораблю. Но я просто смотрю на него и задаю вопрос. Мне слишком больно из-за другого, и поступок Риса не вызывает во мне бурных эмоций, только тихое, спокойное отторжение. Лицо Эшли озаряется надеждой от одного того факта, что я с ним разговариваю. И мне уже и правда хочется его ударить, чтобы привести в чувство и, наконец, заставить увидеть все таким, как есть, увидеть меня настоящий, а не тот образ, который он выдумал и сам же полюбил. «Если бы я сказал тебе заранее, ты бы тут же сообщила ему, что тебе все известно, и он бы сбежал». Рис говорит быстро, будто боится не успеть в отведенные ему 5 минут. Смешно, никто не запрещает мне окончить этот разговор уже через 3. «Куда сбежал? Пешком в космос?» «Куда угодно», — не сдается Эшли. «Я тоже думал, что он достойный человек. Да я даже извинялся перед ним, но у СБ есть доказательства его вины». Эти слова отзываются тупой болью в груди. «Доказательства. У СБ. Плевать я хотела на аргументы службы безопасности. Мне не наплевать лишь на реакцию Джейса. Он не удивился. Это подтверждение его вины важнее любых улик». «Он мог бы задурить тебе голову», — продолжает с энтузиазмом Рис, обнадеженный моим молчанием. «Или сбежал бы, или ты сама бы его отпустила. Кроме того, мне было велено никому ничего не говорить до того, как прибудет СБ. Ты хотела, чтобы я нарушил приказ?» «Да, Эш, я бы хотела. И сама нарушила бы ради тебя любой приказ, отданный хоть Господом Богом. Это и есть дружба, разве не так? Настоящая дружба, не односторонняя». «Все-таки ревность?» — спрашиваю устало. Ощущение, будто та бетонная плита, которая придавила меня с известием о предательстве Джейса, теперь сползла с моей головы и опустилась на плечи. Тяжело. «Справедливость!» Эшли воинственно сдвигает брови. «Ты должна была знать правду. И так ты узнала ее и поверила. А если бы я сказал обо всем раньше, Риган мог суметь выкрутиться». «Он и при предъявлении официального обвинения мог бы выкрутиться, думаю с грустью. Но не стал. Что бы Джейс ни сделал, как бы со мной ни поступил, все равно не перестаю восхищаться им. Только достойные люди умеют принимать поражение. «Удали мои фото», — говорю, отступая к шлюзу. «Купи цветов, пригласи Кассандру в ресторан, покайся, останови бракоразводный процесс». «Миранда», — собирается возразить Эшли, но я уверенно качаю головой. «Морган», — поправляю. «Разберись со своей жизнью, а потом лезь в мою», после чего разворачиваюсь и шагаю к выходу. Рис меня не останавливает. Как сказал бы старина Кули, Кокс Прометея и, по совместительству, самый мудрый человек, которого я когда-либо знала, если наша дружба настоящая, она выдержит и это. Возможно, через пару лет мы снова встретимся, и все будет как прежде. Эшли помирится с женой, или снова женится, или, наконец, найдет свою настоящую любовь и перестанет видеть во мне кого-то, кого бы ему хотелось видеть, но кем я никогда не являлась. Возможно, и я смогу забыть и простить то, что в самый важный для меня момент он послушался приказа и позволил мне получить удар под дых, по какому-то праву решив, что так для меня лучше. Возможно. Однажды. Но не сейчас. Рикардо расстарался на славу. В госпитале для Лаки очистили целый этаж, пригнали сотрудников СБ для охраны. Пока сына устраивают в палате, заполняю какие-то документы, что-то подписываю, с чем-то соглашаюсь. Большая часть времени проходит как в тумане. Я мертвецки устала. А в медицине я в любом случае профан. И мне остается лишь положиться на лучших специалистов Ландора, которым не побоялся доверить жизнь своего племянника, сам Рикардо Тайлер. Доктор Ши, серьезный, но с первого взгляда располагающий к себе мужчина с азиатским типом внешности, вещает мне о своих планах на лечение Лаки. Уверяет, что сделает все возможное и поставит моего мальчика на ноги. Киваю, понимая медицинские термины через слово. Чувствую себя беспомощной. «Можно я побуду с сыном наедине?» Невежливо перебиваю на середине тирады. «Пожалуйста», — добавляю, когда лицо врача вытягивается от моего неуместно резкого тона. «Конечно», — доктор Ши тактично отводит глаза. «Не буду мешать». Он уходит, а я остаюсь в палате, где кроме меня и Лаки, опутанного трубками и лежащего под белой простыней на больничной койке, никого нет. Подтаскиваю стул поближе и сажусь, зажав ладони между колен. Мне хочется реветь, но держусь. «Я все выдержу, мой мальчик. Только ты поправляйся. Я сильная, справлюсь». С самого первого дня сближения с Джейсоном я понимала, что этим отношениям не суждено стать долгими. Знала, осознавала. А потом расслабилась, раскрылась, поверила. Никогда не говорила об этом вслух, но я стала строить планы на будущее, предполагая, что в этом будущем будет присутствовать Джейс. Сама не знаю, как так вышло, что Джейсон Риган так быстро и накрепко вошел в мою жизнь, так, будто всегда там и был, и непременно будет. Так, словно он часть меня. И он мне врал. Сижу в тишине, нарушаемой лишь мерным пиканьем медицинского аппарата, и тихонько раскачиваюсь в такт своим мыслям. Врал. Несколько раз Джейс заводил разговор о том, что ему есть что мне рассказать, и это что-то мне не понравится. Пару раз я сама его остановила. Потом была тревога, взрыв, кора, ранение Лаки. И стало не до того. А что, если он хотел признаться мне в своей связи с разведкой? Беззвучно смеюсь над своими же умозаключениями. Ты уже оправдываешь его, Морган? Уже ищешь доводы в его защиту? Он мог собираться признаться в чем угодно, но сейчас наверняка скажет, что именно в этом. Но разве я уже смогу поверить? Так, как верила. Так, как мне хочется ему верить. Александр точно так же верил Изабелле. Шпионка. Шпион? Я уже знаю, что не смогу так. Все равно пойду в СБ, чтобы лично встретиться с Джейсом и задать ему вопрос о наших отношениях, глядя прямо в глаза. Пусть солжет, но я хочу услышать это из его уст. Дверь открывается, и я резко встаю на ноги. Да, я позвонила домой, едва появилась такая возможность, и сообщила родителям о том, что произошло с Лаки. Попросила, как можно мягче и не драматизируя, передать Гаю известие о травме его брата. Но я все равно почему-то не ожидала увидеть Гая в госпитале прямо сейчас. У мальчика взъерошенные волосы, как перья у птички на ветке в зимнем лесу, а глаза лихорадочно блестят. Он замирает в дверях, а его взгляд этой самой птичкой мечется от меня к Лаке на койке, от брата ко мне. Стою, вытянув руки по швам, чувствуя себя немой каменной глыбой. Я не знаю, что сказать и как себя вести. Поздороваться? Подойти? Мне хочется обнять Гая, сказать что-то утешающее, но мне страшно его спугнуть. Он имеет право тут находиться. В палату заглядывает Дерек, кивает мне и снова скрывается в коридоре, чтобы не мешать. Время не просто замедлилось, оно остановилось. Словно есть только я, Гай и Лаки. Два одиночества у кровати третьего, самого дорогого человека для нас обоих. По-прежнему ничего не говоря, молча вытягиваю вперед руки, раскрывая объятия. И Гай шмыгает носом и бросается ко мне. «Миранда, он же не умрет, не умрет!» — шепчет мне в плечо, крепко прижимаясь к моей груди. «Конечно же, Лаки поправится», — шепчу, гладя его по волосам. «С ним все будет хорошо, конечно». И Гай затихает, верит мне. И я верю. Верю в то, что пока мои мальчишки со мной, я совсем справлюсь, как бы больно ни было. Дом. Взволнованные родители. Еда, вкуса которой я не чувствую. Холодный душ, который больше не бодрит. Пустая подушка рядом. Снотворная. Темнота. В приемной Рикардо меня встречает незнакомая девушка и тут же впускает в кабинет. Меня ждут. Вхожу и инстинктивно прикрываю глаза от яркого света, бьющего из огромных окон. Рикардо Тайлер — любитель окон в пол. «Привет!» — бормочу, проморгавшись. «Привет!» Тайлер даже привстает и любезно указывает мне на кресло для посетителей. «Спасибо, что пришла!» «Это что-то новенькое. Он вообще здоров?» Дергаю плечом. «Ты же меня вызвал!» «Можно подумать, я могла отказаться. Не приехала бы сегодня, завтра же меня привезли бы с экскортом». Принимаю приглашение и сажусь. Рикардо тоже возвращается в свое кресло и пристально на меня смотрит, переплетает пальцы под подбородком. «Я думал, ты в госпитале». «Была». «Как Лаки?» «Стабильно». «А Гай?» «Разговаривает со мной. Общее горе сближает, знаешь ли. Не хочу, не стану откровенничать. Говори, зачем позвал». «Прошу, морщись». Мне неуютно, когда Рикардо так заботлив и любезен. Это слишком на него не похоже, и мне кажется, что все еще хуже, чем я думаю. Тайлер кивает и, больше не теряя времени, переходит к делу. «Кору Камальски допросили с сывороткой правды», — сообщает. «Все правда. Нигде не приврала. Так что отделается отметкой о неблагонадежности в личном деле и свободно». А еще исключением из ЛЛА. Приказ уже составлен. «Значит, все-таки Луиза». Протягиваю со вздохом, барабаню пальцами по подлокотнику кресла. «Луиза», — отвечает Рикардо и отводит взгляд. «Вот вам и бесчувственная акула. Ему больно, причем настолько, что он даже не пытается это скрывать. Впрочем, я сама размазана по стенке. К чему притворство передо мной?» «Где она?» «Сказала, что у нее умерла бабушка и улетела якобы на Гиаму на следующий день после вашего отлета». Невесело усмехаюсь. «Подозреваю, ее старушка жива-здорова?» Рикардо кривится, будто проглотил лимон, причем целиком, и он встал у него поперек горла. «Нет у нее никакой бабушки», — отвечает с отвращением в голосе. «Луизу ищут, но пока безрезультатно». Сцепляет зубы и снова отворачивается. «Хитрая сука». Качаю головой. «Не надо. Прошу. К чему сейчас поливать предательницу гнусными словами? Боль это не заглушит. С кем она работала, выяснили?» «Да». Рикардо опять поворачивается ко мне. «Полный ансамбль. Луиза, Ньюман и Рдак». «Рдак?» — переспрашиваю. «Это еще кто?» Тайлер усмехается. «Никто, а что. Разведывательный департамент Альфа-Крита». Расшифровывает. «О, это все, на что меня хватает. Так вот, как они называются. Теперь я знаю, на кого работал Джейс». Усаживаюсь поудобнее, ставлю руку на подлокотник и подпираю ею подбородок. «Я слушаю. Продолжай. Всех взяли». «А то!» Наконец-то на лице Рикардо проступает его фирменная надменная улыбка победителя. «Рдаковцы взяли еще до вашего возвращения и допросили с сывороткой». «У них не было искусственной аллергии?» – удивляюсь. «У одного была, у второго нет. Он и не знал особо тайных сведений, но нам хватило и их. Однако до допроса Камальски кое-что не вязалось. Теперь же все стало на свои места». «Их арестовали?» «Рдак, да. Цепочка событий вышла следующая. Они делали ставку на Ригана. Но с ним особо успеха не добились, зато вышли на Лу. Она оказалась ценнее, и те решили убить всех пешек одним ударом, и Ригана в том числе». Хмурюсь и снова подбираюсь в кресле. «Погоди, а Ньюман, что с ним?» Рикардо закатывает глаза, будто я задаю ему по-настоящему детские вопросы. Ты хоть представляешь, сколько у него связей? Меня разорвут на части все, кто с ним повязан. И это очень влиятельные люди, которые сейчас прижмут хвост и будут мне еще полезны в будущем». Лицо у Тайлера при этом самодовольное, так что, полагаю, Лукас в любом случае не ушел безнаказанным. «Так что ты сделал?» – спрашиваю прямо. «Ничего», – разводит руками. «Что значит «ничего»?» Отослал ему записи допросов арестованных, снимки видеокамер, на которых его доверенные лица встречались с агентами Рдака. Парни из СБ раскопали все ниточки, ведущие к нему. Доказательства неопровержимые. «А-а-а!» — протягиваю разочарованно, понимая, к чему он ведет. «Ты просто пригрозил оглаской, и тот испугался». «Завтра Люк Ньюман официально объявит о своем отказе от участия в выборах в мою пользу». «В отличие от меня, кажется, Рикардо все устраивает». «Так просто?» — вырывается у меня. И без того темные глаза Тайлера темнеют. «Что из того, что произошло, для тебя было просто?» — рявкает. «Включи голову, женщина!» «Ну, посажу я его!» — продолжает уже спокойно. «За то, что он пытался убить 200 студентов, чтобы все свалить на тебя, как мою приближенную, и заставить людей голосовать за него. Ну, расскажу всем. Дальше что?» «Он богат как черт. У него половина капиталов планеты. Не прямо, так через подставных лиц. Скандал развернется такой, что Ландор будет качать, как на волнах, еще года два. Куда лучше то, что он принял поражение и тихо ушел в тень». «А если повторит?» «Не соглашаюсь». Рикардо корчит гримасу. «Меня тоже за идиота не держи, за ним присмотрят». «Тебе виднее, сдаюсь». Тру пальцами переносицу, что-то голова разболелась. Должно быть, от недосыпа. Вчера не спала вообще. Лежала и пялилась в потолок. Отвыкла спать одна. Только отключалась, как во сне начинала искать Джейсона на соседней половине кровати, и тут же просыпалась. И так по кругу. «А это тебе». Рикардо подталкивает ко мне планшет, лежащий перед ним на столе. «Ознакомься». «Рик», качаю головой. «Что мне это даст?» «Это правда, я же видела. Риган связан с разведкой Альфа-Крита. Он сам признал, не нужны доказательства. Вот наберусь смелости и схожу к нему, чтобы посмотреть в глаза и лично спросить, как он мог. А пока мне лучше обойтись без подробностей». «Нет уж, ознакомься», — настаивает Рикардо, сдвигая планшет на самый край. «С этим человеком проще согласиться, чем пытаться ему объяснить, почему нет». Со вздохом беру планшет, кладу себе на колени, листаю. «Там все», — комментирует Тайлер. «Записи видеокамер, показания найденных свидетелей». «Да, вижу на фото Джейсона в куртке с высоко поднятым воротником возле какого-то подозрительного фургона и высокого тощего типа в плаще рядом с ним. Я помню эту куртку. Риган носил ее тогда, когда между нами все только начиналось. Он еще как-то отдал ее мне, когда я замерзла. Значит, с самого начала. Я думала, что мы начали наш тогда еще фиктивный роман из-за того, что это было выгодно мне, а оказывается...» «Один из агентов Рдака не раскололся», — продолжает Рикардо. «Требует связаться с альфа-критским посольством». «А ты?» — приподнимаю брови. «А я нагло нарушаю его права», — отрезает Тайлер. Мои глаза удивленно распахиваются. «Ладно», — сдается. «Просто официальный запрос идет к ним окружным путем. По документам все красиво». Теперь узнаю Рикардо. А то на открытый конфликт с Ньюманом он не пойдет, а целой планеты не боится. А второй, тот, которого допросили с сывороткой? Он нам под сывороткой и подписал согласие на допрос. Это незаконно. И бездоказательно. Приподнимаю руки, сдаваясь. Туше. Всех, кого можно поиметь, Рикардо Тайлер поимеет. И чему я удивляюсь? Но главный тот, который не идет на контакт, продолжает собеседник меня просвещать. «Этот не знает, что с чего началось. Наводку на твоего Ригана?» Сглатываю при слове «твоего», но решаю смолчать. «Им дали, когда он уже поступил в ЛЛА. Тут все вроде чисто. На самом деле заслужил крылья, отправили сюда, поступил, а потом пошло-поехало». Именно пошло-поехало. Покатилось. Облизываю пересохшие от чего-то губы и задаю главный интересующий меня вопрос. «Ему велели завести со мной отношения?» Рикардо презрительно изгибает бровь. «Спать с тобой ты имела в виду?» «Вот же засранец!» «Рик, не будь свиньей, прошу на полном серьезе. Просто ответь!» Возвращаю планшет на стол. Не хочу читать это все в мельчайших подробностях, и так тошно. «Ответь, и все. «Да, это был приказ Рдака». «Ух!» Шумно выдыхаю. Зажимаю ладони между колен, потом скрещиваю руки на груди, затем снова вниз. Не могу найти себе места. «Чем они его взяли?» «Не деньгами же. Хоть убейте, не поверю». «Сестрой!» Тайлер снова указывает подбородком на планшет. «Ты зря, почитай. Занятная история, кстати. Мария Риган скончалась в клинике некоего доктора Кравица как раз в промежутке между получением Риганом крыльев и его прибытием на Ландор. Но сообщение о ее смерти перехватили люди из Ирдака и выставили все так, будто она жива и находится у них в плену. Или что-то в этом роде. Боже, мне дурно. Молли мертва? Все это время была мертва? Для Джейса это будет страшнейшим ударом. «И он согласился?» — спрашиваю. «Они думали, да. Но потом он вроде взбрыкнул, и те всунули в него это». Тайлер тянется к ящику стола и вынимает оттуда нечто крошечное в столь же миниатюрном полиэтиленовом пакете. Кидает мне. Ловлю. «Что это?» — верчу и так и эдак вглядываюсь в предмет. «Маячок?» «Да», — подтверждает Рикардо мою догадку. «Чтобы не смотался. А еще имеет эффект бомбы». Вздрагиваю. «Не бойся, все теперь безопасно. Но вещица интересная. Последние технологии, спасибо Ньюману. Сегодня утром вырезали». На слове «вырезали» мое сердце ёкает, но Тайлер в подробности не вдается. Продолжает дальше. После этого тот тип с ним больше не общался, но подтверждает, что со вторым, не идущим с нами на сотрудничество, Риган еще встречался и разговаривал. И тут уже вроде бы какие-то сведения принес, а какие-то обещал привезти из круиза. В общем, напугали, и процесс пошел. И как раз тогда наши отношения начали развиваться с удвоенной скоростью. Неужели все было ложью? Не верю. Не могу. Ты бы взяла это домой и почитала. Тайлер кивает на планшет. Знаю же, что попрешься к нему. Так владей информацией в полной мере. Он прав. Я снова бегу, ничего не желая знать и видеть перед собой. Поздно прятаться. Хорошо. Забираю планшет и сую себе в сумку. Не ожидала от тебя такой заботы. Пользуйся, пока я добрый. Строим друг другу гримасы. Встаю. Сегодня в госпиталь прибывает еще один врач, какой-то там прославленный гений, который должен посмотреть Лаки. Хочу успеть с ним поговорить. И так засиделась. «Морган!» — окликает меня Рикардо, когда я уже практически на пороге. Оборачиваюсь через плечо. «В моей жизни есть два человека, за кого я сотру в порошок любого. Это ты и Лаки». «Это сильно. Наверное, стоило бы поблагодарить, но вместо этого отвечаю... Может быть, Луиза просто хотела быть в этом списке третьей? Может быть, соглашается Рикардо. И я выхожу из кабинета премьер-министра Ландора, теперь уже наверняка будущего президента.